Луиджи Фоско, теперь уже точно бывший семейный маг лекарь герцога Ренка, стоял перед входом в алтарный зал. Наконец-то! Свершилось! Он не зря потратил столько времени на изучение древних рукописей, рассказывающих о способе открытия портала, ведущего в Инферно, и о способах контроля тамошних тварей. Ему осталось сделать всего несколько шагов. Лишь простой проем в стене отделяет его от будущего могущества. Он еще раз тронул сумку, висящую через плечо, в которой лежали бесценные труды древних магов. Убедился, что она все еще с ним, и сделал шаг вперед к господству над миром. На его лицо вдруг легли какие-то тонкие нити, как от паутинки, а потом его сознание взорвалось. Когда он пришел в себя, то понял, что что-то изменилось. Вот только сразу не смог сообразить, что. А понял, когда вдруг в его сознании отчетливо прозвучало. «Вы — призрачный страж. В ваши обязанности входит». Не веря, он прослушал это объявление 3 раза, а потом завыл. Завыл от злости и безысходности, вложив всю ненависть, которую он испытывал к тому, кто сотворил с ним такое. Ребятня, играющая в развалинах старинного замка, замерла, услышав этот вой, задрожала от охватившего его ужаса и испачкала штаны.